Бог есть. Бог есть, но Он покинул этот зал. Перед голосованием не сказал, что покидает, все-таки покинул, и этим самым просто душу вынул. Не обойтись без Бога, но Ему не отвечать на наши «почему» и «для чего» удобней, интересней. Не хочет Он заглядывать в сумму, не хочет Он обследовать тюрьму, спокойный, равнодушный, бесполезный. Еще Хайям разумный был товарищ, еще Омар Хайям отлично знал, что Бог перед голосованием зал покинет, и что кашу с ним не сваришь».